если не сотни, капитан, мрачно добавил я, сотни миллиардов имперских кредиток в ауродиумных слитках, которыми Гранд Мофф Таркин рассчитался за строительство и снабжение своей секретной базы в скоплении Мау с капитаном Нимом, а возможно, что и имел с ним дела ранее, на этапе строительства Звезды Смерти, и при этом, подставил его, вручив меченый товар, который легко могла отследить ИСП, и прийти за головой капитана Нима. Думаю, мы все же нашли настоящую причину, по которой капитан Ним собирался убить Таркина. Последний воспользовался пиратами и фактически использовал их для хранения огромного ауродиумного запаса, который мог в любое время забрать, и при этом точно знал, что Ним никуда не денется отсюда, так как побоится и реализовать это богатство, и не сможет его безопасно вывести. В любом случае, мы столкнулись с прелюбопытным фактом, капитан, и все ближе подбираемся к самому исследовательскому центру Таркина в скоплении Мау. И что там может нас ожидать? Поинтересовался Пиллион, хмуро посмотрев на меня. Похоже, у него имелся вопрос относительно моей осведомленности. Ведь уже второй раз на его глазах Траун говорит о чьих-то тайнах колоссальных размеров. Сперва сокровищница императора, теперь секретный исследовательский центр Таркина. И если насчет первого он не задавал вопросы, то насчет второго однозначно может поинтересоваться. Я могу ошибаться, капитан Пиллион, но только не в этом. Но даже строительство звездных суперразрушителей типа Палач потребовало от Империи сперва производства прототипа, который оказался потерян во время атаки Альянса повстанцев на верфи Фондора. Так как же удалось построить Звезду Смерти без какого-либо прототипа, без отработки критически важных узлов и агрегатов, суперлазер длиной в 60 километров построить и заставить действовать, это неизбитый проект Имперского во внешнем кольце на мусорной верфи Роксус Прайм строить, должен быть испытательный полигон, должно было быть место и персонал, который разработал проект, частичные чертежи которого мы получили из имперских архивов и использовали для дезинформации на Лайнуре. И если я раньше только имел дело со слухами о тайной лаборатории Таркина, которые обросли подробностями после донесений капитана Ирва о сотрудничестве Таркина и Нима в секторе Киссель, то теперь у нас есть практически подтверждение ее существования. Корабли казначейства, собирающие налоги со всех внешних территорий, не ходят сами по себе. Их всегда кто-то охраняет. И подвергнуться нападениям они могут лишь в том случае, когда кто-то очень влиятельный смог отвести прикрытие. Например, Гранд Мофф, отдавший прямой приказ. На лице Пиллиона появилась довольная улыбка. «Боюсь, Гранд-адмирал, здесь вы ошибаетесь. Я в то время как раз занимался патрулированием на территориях внешнего кольца, так что могу сказать с уверенностью, сопровождение было, и его уничтожили, что практически сразу кинуло тень на повстанцев, так как четыре звездных разрушителя ни одной пиратской шайки не одолеть». В голове словно что-то щелкнуло. Похоже, моя излюбленная фраза «зафиксировали мысль» теперь еще имеет и звуковые эффекты. «Воображение, что же ты со мной делаешь?» Четыре звездных разрушителя, сопровождение кораблей имперского казначейства, которые были ограблены, а изгруз исчез, и четыре разрушителя были уничтожены. А теперь вторая сторона медали. Имперский офицер, который охранял в недрах скопления черных дыр секретную лабораторию Таркина, владела флотом из четырех звездных разрушителей типа имперские, которые подчинялись ей беспрекословно, и вместе с тем, никто и никогда не задавал вопросов об их судьбе и местоположении, то есть, буквально, вообще никто. Именно поэтому их появление на галактической арене вызвало эффект разорвавшейся бомбы, правда ограниченного и недолговечного эффекта. «Как-то вы говорили, капитан Пиллион», — произнес я, «что готовы побиться об заклад. Вы до сих пор используете этот метод доказательства своей уверенности в собственной точке зрения?» Командир Химеры нахмурился. «Хаэм», он с подозрением посмотрел на меня. «Сэр, азартные игры на флоте запрещены. Это лишь был словарный оборот, не более того. Успокойтесь, капитан», — посоветовал я. «Предлагаю вам пари. Побеждаете вы, я расскажу вам весь план кампании против Новой Республики до конца этого года, несмотря на то, что он есть на том чипе, который я ему передал. Выиграю я, вы назначите лейтенанту Пшелю испытательный срок в качестве старшего помощника на Химере. Согласны на такие условия? А в чем предмет спора?» Гилот закусил усы. «Название флагмана, который эскортировал корабли казначейства, имя адмирала, командовавшего операцией, обозначил я. Сами понимаете, что в то время я находился в неизведанных регионах и даже зная все названия расквартированных во внешнем кольце звездных разрушителей, сам факт удачного угадывания ничтожен. Соглашусь, повеселел Пелион, предчувствуя, как вскоре будет посвящен в святая святых. Гаргона, улыбка с лица командира флагманского звездного разрушителя слетела быстрее, чем увядшая листва с ветки дерева во время осеннего урагана. Под командованием адмирала Натасидалы, хат, Пелион сорвал с головы форменную кепи и с досады едва не пнул ближайший стул, но вовремя остановился, вспомнив, что вообще-то он не молод, да и начальство не так, чтобы очень далеко. «Сэр, при всем уважении, но как вы это делаете?» «Лейтенант Пшель, ты должен мне выпивку», — мелькнула мысль в моей голове. «Изучайте искусство, капитан», — произнес я стандартную отговорку реального Трауна, отвлекаясь на сообщение, пришедшие на Камлинг, и в общем-то не солгал. Книги по вселенной Звездных войн – это литература, которая в свою очередь является частью искусства. «Нам пора», – приказал я. Капитан Дорья и непреклонный захлопнули капкан на орбите Лака. Пиратские эскадрильи системы Картакт практически уничтожены. «Нам необходимо на Лок, пока капитан Тиберос не свершил свою месть и не лишил нас показаний важного свидетеля». «Так точно, сэр», – Гилот глубоко вздохнул и коснулся гарнитуры своего камлинка, закрепленного на воротнике форменного кителя. «Исполняющий обязанности старшего помощника лейтенант Пшель, подготовьте химеру к старту, мы выступаем к Лаку». «Так точно, капитан», — донесся из устройства сбитый с толку голос лейтенанта Пшеля. Пользуясь тем, что монитор компьютера скрывал мое лицо от Пелиона, я позволил себе улыбнуться, прохаживаясь глазами по данным о заполнении тюремных блоков станции 1138. Если все камеры заняты ауродиумом, который явно здесь хранится уже не первый год, то где тогда содержался Тиберос? Навряд ли посреди слитков из драгоценных металлов. Ах, вот оно в чем дело. Это лишь блок А. Есть еще и блок В, ХМ, в котором на 100 камер находится всего один пленник. Мне помнится, капитан Тиберос и джедаи и Мант говорили о том, что капитан Ним содержит здесь своих самых заклятых врагов. Как я уже только что доказал, совпадений в этой галактике не бывает, похоже, она в самом деле живет по законам литературного жанра. Что ж, учтем на будущее. Ваш шаттл ожидает в ангаре станции, капитан. Будем через 5 минут, буркнул Пелион. Что ни говори, а Гилот умеет признавать свои поражения. Через 10, поправил я. Нам необходимо заглянуть в тюремный блок В, капитан. У меня есть подозрение, что сегодня мы решим еще одну загадку прошлого. Прежде чем дверь каюты без предупреждения распахнулась резким рывком, свист и бибиканье Р2 вывели Люка из медитативного транса. Он едва успел разлепить глаза и сфокусировать зрение, когда увидел лохматую голову Баттона. «Просыпайся, Скайуокер», — произнес помощник сенатора Брейля. Его мех топорщился, а в глазах блестел недобрый огонек. «Мы прибыли». Оперативно, сдержанно улыбнулся Люк. «Случаем, не знаете, где мы? Все там же», — буркнул Баттон. «На борту нашего корабля. И к чему вся эта пикировка?» — вздохнул Люк. «Неужто нельзя без подначек? Я имел в виду, может быть, вам известно, в какой именно звездной системе мы находимся?» — попытал счастье Люк. «Если бы знал, летал бы сюда напрямик и без компании», — фыркнул Баттон. «Собирайся давай. Скоро они отключат магнитные захваты, выпустят нас из трюма, и наш корабль будет снижаться». «Спасибо, что сказали», — молодой джедай с наслаждением размял шею. «Не будете против, если я зайду в кокпит?» «Да как тебе будет угодно», — Баттон удалился, бросив настороженный взгляд в сторону астродроида. «Кто ж мы такие, чтобы мешать великому магистру джедаю?» С этими словами Баттон исчез из дверного проема. Верный товарищ Р2 разразился переливчатой трелью, в которой неимоверно точно, а главное метко описал все, что думает о Баттонах и их тактичности. «Всем мил не будешь», — пожал плечами Люк. «Но мне кажется, что причина его недоверия заключается в том, что у него отсутствует часть уха». Остромех что-то пробибикал. «Когда я видел его последний раз, на Корусанте, уши у него были в порядке», — не покривил душой Люк. «Правда, это давненько уже было. Видно, что-то произошло на Ньюкове. К тому времени, когда он поднялся в кабину корабля Баттонов, то планета по курсу звездолета уж находилась в зоне прямой видимости и занимала добрую половину обзорного экрана. Надежда джедая на то, что он хотя бы сможет запомнить местные созвездия, не оправдалась. Сделали это Баттоны специально или нет, тут уже не угадаешь. Леди Иринис не выходила на связь, поинтересовался он, разглядывая сине-зеленый мир, полный жизни, к которому корабль ботанов неуклонно приближался. Ни один из выходцев с Ботовуи, находящихся в кабине, так и не посчитал нужным ему ответить. Вздохнув, Люк украдкой заглянул через плечо того из них, что сидел за панелью управления сенсорами. Итак, доставивший их на место тяжелый крейсер остался на орбите, в окружении еще 5 таких же, как и он сам, звездолетов. Не слабая у них тут флотилия, подумал Люк. 6 тяжелых крейсеров, пусть и устаревших, это 6 тяжелых крейсеров. Затрещал комлинг корабля. Говорит Иринис, раздался знакомый голос. Мы прибываем. Следуйте по указанному вам вектору посадки. Как вам будет угодно, леди Иринис, залебезил помощник сенатора. Люк дипломатично промолчал. На глаза ему попался потрепанный жизнью карелианский грузовик, который шел на посадку перед ними. Скайуэкер нахмурился. Иринис явно карелианка, и корабль того же производства. Он что, попал на корабль карелианской ячейки сопротивления, или просто случайные совпадения? Однако задавать вопросы он благоразумно не стал, наблюдая за тем, как звездолет ботанов продолжал снижение. Вскоре перед ними предстала просторная равнина, поверхность которой оказалась покрыта густой зеленой растительностью. Прямо по курсу замаячили крутые каменистые склоны высоких холмов. Если б его назвали профессиональным военным, то Люк был бы первым, кто бросился доказывать обратное. Он был вынужден в свое время принять это звание, но никогда не стремился развивать свою военную карьеру, понимая, что это дело лучше доверить профессионалам. Его же путь в постижении джедайского искусства. Но даже ему было понятно, что в таком географическом рельефе не сыскать лучшего места для размещения базы ремонта и обслуживания кораблей, которые имелись у загадочного карелианского командора. А то, что начальник Иринис, ее же соотечественник, Люк уже практически не сомневался. Несколько минут спустя, когда корабль ботанов миновал гряду сопок, то они оказались вблизи периметра лагеря. Простая полевая база, каких он немало навидался за время своей службы в Альянсе повстанцев. И в то же время, он подмечал отличия. В первую очередь Альянс никогда не стремился держать свои базы под открытым небом. Империя в любой момент тем или иным способом могла выведать их местоположение, и тогда одна орбитальная бомбардировка могла уничтожить труды сотен или даже тысяч разумных. Здесь же, судя по всему, командование делало большой упор на скрытность местонахождения планеты, на которой расположилась база. И тот факт, что на орбите не было других кораблей, кроме дредноутов, лишь подтверждал тот факт, что планета необитаема. По крайней мере, не настолько, чтобы местные жители могли сообщить о звездолетах в небе или базе на поверхности в ближайший имперский гарнизон или Новой Республике, или Хаттам, или еще кому. Второй момент – это явно не ремонтная база, и не простой аванпост, это натуральная штаб-квартира. Возможно, у этой группы сопротивления не имелось других баз, или же их командор решил не утруждать себя перелетами, и смены курсов оказалось достаточно. Открывшаяся его взгляду равнина была заполнена различными постройками, затянутыми камуфляжными приспособлениями. Простые маскирующие сетки, которые с высоты орбитального полета могли скрыть от визуального обнаружения. Но сканеры точно таким образом не обмануть. Здесь присутствовали и типовые жилые модули, и поистине громадные ангары, но в то же время, не все из них дотягивали до размеров, необходимых для парковки тяжелых крейсеров. Зато там удобно разместить арсеналы, склады, какие-либо административные здания или командные пункты. Мелькали топливные танки, места парковки техники, но ворота у этих помещений были словно нарочно задраены, чтобы не дать никому увидеть что-то лишнее. Повсюду были разбросаны сенсоры, способные обнаружить цель даже на орбите планеты. А также Люку почудилось на миг, что рядом с парочкой отдельно стоящих ангаров располагается орудие противокосмической обороны. Люк мгновенно зацепился взглядом за постройки явно ремонтных ангаров, где могли разместиться упомянутые дредноуты, а также на охранный периметр, оберегаемый лазерными турелями и орудиями. На крышах многих зданий красовались дальнобойные противопехотные батареи. То и дело встречались более тяжелые установки, направленные на отражение атак бронетехники. Одним словом, местный гарнизон явно был готов ко встрече с противником на земле, в воздухе и космосе, что явно указывает либо на незаконный характер их деятельности, либо на отчасти нездоровую паранойю, или же ожидание неминуемого ответного удара со стороны противника, который может привести как живую силу, так и бронетехнику и угрожать с орбиты. Таких обидчивых ребят Люк знал всего несколько, а, учитывая рассказ Ирини со совместным прошлым их группы и альянса повстанцев, можно было побиться об заклад, что здесь явно ожидают вторжения империи. Здесь явно базировалась небольшая, но хорошо оснащенная и явно знающая толк в своих делах армия загадочного командора. Притом, если учесть, что некоторые постройки успели даже врасти в землю, или обвиться кустарниками, плющом или другой растительностью, база эта находится здесь не первый месяц, засосала под ложечкой. В прошлом у Люка не было позитивных моментов от встреч с небольшими, но хорошо оснащенными частными армиями. Где бы они ни находились, и кем бы ни управлялись, черным солнцев, хаттами, мятежными имперскими мафами или региональными правительствами нейтральных планет, систем и секторов, каждый раз подобные встречи заканчивались как минимум не очень хорошо, как максимум, боевыми действиями с сотнями погибших с каждой из сторон. Правда, тогда он был частью альянса повстанцев и за его спиной стоял их флот, а сейчас, лишь только R2-D2, даже Крестокрыл остался на Ньюкове, но или так, или иметь большую долю вероятности, что он мог привести за собой хвост или взорваться во время полета. Схема базы приют Пилигрима. Впереди корабль Иринис уже добрался до посадочной зоны, находящейся в стороне от занятого постройками пространства. Корабль Батанов следовал за ним. Вы уверены в том, что нам отведена именно эта посадочная площадка? Как можно более нейтральным тоном поинтересовался Скайуокер. Брилли одарил его полным надменности и насмешки взглядом. Я уверен в том, джедай Скайуокер, что могу посадить свой корабль хоть на крыльцо местного командования, и они все равно ничего не скажут. Его голос лучился напыщенностью и раздувающимся на глазах эго, причин которого Люк знать не желал. Но судя по тому, что ботаны вели себя с Иринис как с заправской старой знакомой, вполне вероятно, что они в очень хороших отношениях с командором. А быть может, эта мысль пришла Люку в голову только что, даже финансируют их втайне от временного правительства. И именно этим обусловлен интерес ботанов к Ньюкову. Им вовсе не был нужен этот мир с их высокопитательной биомолекулярной массой или коррумпированным губернатором. Там было место встречи представителей ботанов и загадочного командора. И если бы Ньюков вошел в состав новой республики, советник Фейлия мог бы с легкостью отправлять туда своих подручных, не привлекая внимания. Пилот ботанов посадил свой корабль практически рядом с бортом звездолета Иринис. Выключив панель управления и прочие компьютеры, ботаны, не сговариваясь, направились в противоположный конец корабля. Люк двинулся следом, услышав шипение опускаемого трапа. Верный R2 тут же пристроился позади, как только он прошел мимо своей каюты. Застыв на пороге, щурясь от яркого света, бьющего в глаза, Люк расширил свое восприятие с помощью силы, стараясь понять, чего ему ожидать от окружающего его нового дивного мира, и практически сразу же уловил крайнюю степень раздражения, исходящую от группы людей. Двое были одеты в нечто, похожее на карельянскую униформу, по крайней мере он так думал, но сбивали с толку желтые кителя. Подобного фасона он не помнил, если основываться на рассказах Хана и Лэнда. А вот человек, которого они буквально волокли, подхватив под руки, носил одежды, принятые у контрабандистов. И именно он являлся источником негативных мыслей. Иринис, покончив со своей короткой беседой с Брейлия и ботанами, приветливо улыбнулась ему, помахав рукой. Люк отступил в сторону, уступив проход экипажу корабля, который с недовольными лицами возвращался на борт. Похоже, никому, кроме Брейлия, не было разрешено передвижение по территории базы. Значит, все-таки, ботаны не так уж тотально здесь все контролируют. С прибытием в приют Пилигрима, джедай Скайуокер, произнесла она, когда он спустился на поверхность, перенеся силы астродроида. Молодая женщина привычно улыбалась, будучи рада его компании, об этом ему также сказала сила. Да вот только все веселье рандеву портил бластер, что красовался у нее на бедре. Такие обычно не надевают, когда возвращаются домой вместе с друзьями. Да, я тоже рад, он улыбнулся. Как бы там ни происходило, но общество Иринис ему нравилось. Пусть она не могла ему сказать всего, он все же чувствовал в ней открытость и доброжелательность. Наемные убийцы и преступники обычно так себя не ведут. Значит, если тут что-то и происходит незаконное, маловероятно, что она вовлечена в это. Какие-то проблемы. Он кивнул в сторону небольшого лендспидера, в котором уже находился Брейлия, но при этом чуть дальше этого кораблика располагался второй такой же, в которой двое оперативников насильно усаживали раздраженного контрабандиста. Впервые с момента встречи Иринис испытала нечто, похожее на досадное раздражение. «Проблемный знакомый», — туманно выразилась она, — «мы подозреваем, что из-за него погибли наши люди». «Предатель», — насторожился Люк, — «скорее делец с черного рынка, который поставлял нам некоторые товары». Он почувствовал, что девушка специально старается использовать обтекаемые фразы. Во время обсуждения одной из таких сделок между ним и нашими людьми, на место встречи напала империя. Наши люди оказались убиты, а он, неким мистическим способом, выжил. Мы долго присматривались к нему и его попыткам выйти с нами на связь, и вот теперь решили узнать у него обстоятельства произошедшего. Потому как он явно что-то скрывает, после того, как пропали наши люди, он смог открыть новый бизнес. Подозреваете, что он сотрудничал с империей? Понял Скайуокер. Не исключаем подобного варианта развития событий, Иринис натянуто улыбнулась. Но в то же время это может быть простым совпадением. Или у него не было другого выбора, произнес Люк, вспомнив рассказы Лии, Хана и Лэнда относительно засады Дарта Вейдера в облачном городе на Беспине. Поэтому он жив, в ее голосе появилась неприязнь. Похоже, она сама не верила в то, что этот человек может быть невиновен. Командор разберется. Люк прекрасно знал, как именно могут разобраться разумные, которые уже навесили заочно ярлыки виновности на тех, кто, по их собственному и зачастую неаргументированному мнению, доставил им горе. К несчастью, судьба распоряжается так, что не всегда они оказываются правы. Но невинные все равно страдают. «Если потребуется моя помощь, я готов оказать содействие», с готовностью произнес он. Пусть в подобных делах у него нет большого опыта, но в одном он уверен точно: если б в прошлый раз, в кантине на Ньюкове, он бы обратился к силе, то вероятнее всего мог разрешить спор миром. А здесь он как минимум сможет уловить эмоции задержанного и понять, скрывает ли он что-то или же просто боится незаконной расправы. «Благодарю», — произнесла девушка. «Я передам командору. А сейчас, пожалуйста, садитесь в спидер». Когда Люк и R2-D2 погрузились, Иринис заняла место водителя и помчалась к постройкам вслед за первым транспортным средством, увозящего незнакомого человека. Спустя несколько минут путешествия, их лендспидер остановился возле ангара, имеющего такой вид, словно его превратили в административное здание. Он и второе такое же здание, к которому направился первый лендспидер, находились на некотором расстоянии от остальных, а в сотне метров за ними Люк теперь уже четко различал орудие ОПКО, и похоже чуть дальше имелись генераторы и проекторы дефлекторного щита. На входе стояли еще два человека, которые при виде Иринис распахнули перед ней, Люком и Брейли о двери, попутно отсалютовав. Вот только на какой планете применялся этот знак воинского приветствия, Люк точно не знал, но вроде бы Хан несколько раз так в шутку салютовал Лии. Выходит, он прав, на этой базе царят карелианские порядки. Теперь уже можно не сомневаться, он попал в карелианское сопротивление. Вполне возможно, что это те из них, которые не смирились с узурпацией власти в карелианском секторе. И вполне возможно, что не атаки империи они тут ожидают вовсе, а нападения правительственных карелианских сил. Когда они вошли в небольшой коридор, сразу за которым начинались двери, ведущие в различные помещения, Иринис остановилась и посмотрела на Люка, Брейля и катящегося вслед за джедаем Астромиха. «Командор хочет для начала переговорить с вами наедине, джедай Скайуокер», произнесла она, указав на дверь по центру коридора, тем самым вызывая у Брейля миграцию шерсти с загривка до кончиков пальцев. «Мы с помощником советника и ваших астродроидом обождем в одной из комнат». «Что ж, отлично, я готов», согласился Люк, не давая Ботану высказаться. Сделал глубокий вдох и шагнул в указанном направлении. Признаться, он ожидал, что попадет в рабочий кабинет или что-то него похожее, однако к собственному обнаружил, что находится в полностью оборудованном командном центре, каких успел навидаться за время своего нахождения в Альянсе за восстановление республики. Помещение было огромным, несколько десятков метров длиной. Вдоль стен тянулись терминалы коммуникационного и контрольного оборудования, за которыми располагались операторы. Среди них Люк к своему изумлению увидел пульт управления ионной пушкой В-150 «Планетарный защитник», вроде той, которую повстанцам в свое время пришлось бросить на Хоте. Посреди комнаты располагался большой голографический тактический проектор, над которым мелькало огромное голографическое изображение полного звезд пространства со множеством разноцветных пометок и стрелочек, разбросанных среди мерцающих точек. К своему изумлению Люк обнаружил, что смотрит на карту доброй половины галактики, с пометками об атаках империи, участившихся за последнее время, и ему очень сильно не нравилось их количество. А рядом с голограммой стоял человек. Несмотря на блики света от голограмм, Скайкер четко отдавал себе отчет, что никогда прежде не встречался с ним, или же просто не мог вспомнить, так как мужчина явно не был молод, скорее среднего возраста. И все же Люка сбивала с толку назойливая мысль, что где-то он прежде видел уже изображение этого разумного. «Добро пожаловать в приют Пилигрима, джедай Скайуэкер», полным силой и уверенности голосом произнес мужчина, повернувшись к нему лицом. «Я, бывший сенатор от Кареллии, Гарм Белыйблис, возможно, вы обо мне слышали». «Да», теперь он вспомнил. «Один мой друг говорил о вас как о человеке честном, порядочном, который всегда заботился о благополучии своего народа. Предположу, что столь лестную оценку мне дал капитан Соло», без улыбки сказал сенатор, подходя к нему и протягивая правую руку. Люк не замедлил ее пожать. «А еще он говорил, что вы погибли», припомнил юный джедай. «Разве джедаи не умеют отличать мертвецов от живых?» предположил Белыйблис. На его немолодом морщинистом лице появился намек на улыбку. «Простите», стушевался Люк. «Вы живы?» Конечно же, для достоверности он потянулся к мужчине силой и удовлетворил свое любопытство, просто. За Ханом не было замечено, что он мог бы обмануть. «Поверье, капитан Соло вам не лгал», — тихо произнес Белыйблис. «В некотором роде я в самом деле мертв. Империя устроила покушение, намереваясь убить меня, но добилась лишь того, что убила членов моей семьи. Когда я узнал о случившемся, то понял, что император лишил меня всего, что мне дорого, моих любимых, моего дела и даже возможности влиять на жизнь дражайшей родины. Все, что мне оставалось, приступить закон, за соблюдением которого я столь строго бдил все это время. Можно сказать, что именно император заставил меня стать повстанцем. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». Перед глазами Люка пронеслись образы прошлого. Песчаный краулер Джав, разбитый точными попаданиями имперских штурмовиков, перебитые хозяева этого транспортного средства, дымящаяся ферма Ларсов, где в дыму и огне он видел трупы дяди Айна и тети Беру. Именно после этого он принял решение лететь с Беном Кеноби на Альдеран и примкнуть к альянсу повстанцев. И в первом же своем столкновении с империей спас принцессу, оказавшуюся его собственной сестрой, а в первом же боевом вылете уничтожил боевую орбитальную станцию с сотнями тысяч человек на борту. «Да, в общем, очень даже понимаю», — уклончиво произнес он. «Жаль, что мы раньше не знали о том, что вы выжили. Во время войны с империей ваша армия и флот могли бы здорово пригодиться альянсу». На лице Карелианца мелькнула тень, а в силе отчетливо потянуло застарелой болью. «Не уверен, что на тот момент мы могли бы оказаться сильно полезны», сухо произнес он. «Потребовалось много времени для того, чтобы обзавестись всем тем, что вы уже видели на моей базе. Может быть», — согласно кивнул Люк, — «вам помогали ботаны?» Мгновение Белыйблис молчал, затем добродушно улыбнулся. «Джедая не обмануть, не так ли?» — теплым тоном поинтересовался он. «Да, советник Фейлия многим помог нам в свое время, но не всем». Последнее он добавил твердыми, практически жесткими интонациями. «Простите, я не хотел обидеть». «Ничего», — махнул рукой престарелый сенатор. «Вы чего-то опасаетесь?» — поинтересовался Люк, вспомнив о мерах защиты. «Когда ты находишься вне закона, всегда есть кого опасаться», — невесело заметил Белыйблис, кивнув в сторону карты регионов галактики. «Поэтому мы не задерживаемся никогда на одном и том же месте подолгу», — сила настойчиво твердила Скайуэкеру, что сенатор с ним не откровенен. «Стоит засидеться чуть дольше на одном месте и жди визита имперцев. Признаться, я подумал, что вы опасаетесь действий официального карелианского правительства», — нахмурился Люк. «Что-то не сходилось». «О», — натянуто улыбнулся Белыйблис. «Эти про меня и моих людей давно уже забыли. Чего не скажешь про империю. Но ведь они считают вас покойником», — напомнил Люк. «Меня, да», — подтвердил Белыйблис. «Но вместе с тем, моя группа у них наверняка на особом счету. Почему? Некоторое время назад мы нанесли удар по базе у Бектората на Тангрене в секторе Марждайн больше полгода назад», — не без гордости произнес Белыйблис. «Наша самая крупная победа. Судя по всему, После этого флоту Бектората предпочел сняться с насиженной стоянки и отправиться в место подальше от мест нашего базирования. «А где мы?» — не выдержав, поинтересовался Люк. «Прошу прощения, мой друг», — посерьезнил карельянец, «но я не могу раскрывать местонахождение приюта Пилигрима. По крайней мере, в настоящее время», — он посмотрел на голографическую карту. «Впрочем, если я назову вам сектор, в котором мы расположены в настоящий момент, большого вреда не будет. Дофильвианский сектор». В сознании Люка шевельнулась нехорошая мысль. «Не связано ли нападение Империи на этот сектор несколько месяцев назад с вашей акцией против Убиктората?» «Признаюсь, я долгое время так и думал», — с горечью произнес Белый Близ. «Но со временем, когда наступление Империи росло и ширилось, у меня появились другие идеи». «Какие же? Они готовятся, джедай Скайуэкер», — тихо произнес Белый Близ. «Нападают на конвои и базы Новой Республики», — он указал на карту, где моргали пометки. «Десятки, если не сотни пометок. Базы, аванпосты, тренировочные лагеря. Имперский командующий выбирает такие цели, к которым не прибудет помощь в короткий срок, и атакует их, начисто выжигая все. Он захватывает корабли и берет пленных, массово. И зачем им все это?» «Все еще не понимал Люк. Как я уже сказал, они готовятся», — повторил бывший карельянский сенатор. «Не знаю к чему, но уверен, что цель крупная, и как-то связана с планами советника Фейлия напасть на сиютрикскую гегемонию. Но это ведь глупо», — вздохнул Люк. «После уничтожения Зинджей передела его империи, установился некий паритет по силам, нейтралитет. Они не трогали нас, мы не трогали их. Почему сейчас? Вот и я задаюсь тем же вопросом», — признался Белый Близ. «Первые нападения были одиночными, затем они участились. Теперь это уже даже не рейды, это открытая война. Вероятнее всего, Империя просто выжидала момента, когда Новая Республика разрастется до таких размеров, когда столкнется с необходимостью восстановления экономики. И, как показывают последние события, военное командование Новой Республики лишь оказало имперцам услугу, разоружив часть своих кораблей и превратив их в транспорты. Не спорю, решение вынужденное, но скоропалительное. Мон Матма в очередной раз пытается решить системную проблему одним решительным рывком. Не знаю, что там за командующий появился у имперцев, но этот парень, боюсь, джедай Скайуэкер, раньше мы с таким не сталкивались. Он хитер, коварен, дьявольски изобретателен. Пока он наносит удары в одних местах, отвлекая внимание, разведка проворачивает свои темные делишки в других. Думаю, вы слышали про Ньюков, край муха, признался Люк. Они попытались завербовать местного губернатора. Не попытались, завербовали, уточнил Белый Близ. Из надежного источника мы узнали, что имперцы положили глаз на тамошнее производство биомолекулярной массы, которая повышает калорийность пищи. Да, я тоже слышал об этом. Но для чего это им? Не слышали о биомассе? Улыбнулся карельянец. Нет, сэр. Предположим, что простому бойцу в сутки необходимо 1,5 килограмма высококалорийной еды, чтобы находиться на пике своих сил. В голосе командора появились наставнические нотки. Для удобства будем считать, что эти 1,5 килограмма стоят 1,5 сотни кредитов. Биомолекулярная масса, при абсолютно мизерной себестоимости производства, повышает калорийность продуктов в разы. Опять же, для удобства, возьмем цифру 5. Условно говоря, применение биомассы повысит калорийность этих 1,5 килограммов еды до объемов, которые занимали бы 7,5 килограмм. Повторюсь, цифра условная. И получается, что одним и тем же объемом еды вы можете накормить в сутки не одного, а сразу 5 бойцов. При этом, вместо 750 кредитов, потратите всего 155-170 в зависимости от размеров приобретенной партии. Империя же поступила в лучших своих традициях, они вовлекли в свои махинации губернатора и намеревались получать биомассу вообще без каких-либо затрат. Условная экономия, в 5 раз меньше продуктов, а соответственно и трат, на содержание одного и того же объема живой силы противника. Они экономят деньги, по крайней мере, пытались. Мы получили наводку и устроили им засаду. Правда, вместо звездного разрушителя типа «Победа», с которым бы мои 6 тяжелых крейсеров смогли бы разобраться, нам попался морально устаревший авианесущий разрушитель Кайнес типа «Провидение». В прошлом, машина ужасающей разрушительной мощи. Впрочем, моим кораблям хватило и этого, корабли очень сильно пострадали. Пусть мы и намяли им бока, но они могут корабль отремонтировать за несколько дней, Нам же требуются недели. Впрочем, как я понял, на Ньюков они больше не заявлялись. Но там действовала имперская разведка, напомнил Люк. Да, и это вторая часть проблемы, признался Белый Близ. Пока мы не поняли, как это удалось имперцам, но они сумели раскрыть действия нашей оперативной группы на той планете. Оперативников они уничтожили, а вот Иринис допрашивали. Ее пытали, вздрогнул Люк. Почему-то он вспомнил, какой жесткой и колючей становилась Лея, стоило только упомянуть при ней допрос с пристрастием, который ей проводил Дарт Вейдер на борту Звезды Смерти. Как ни странно, нет, в голосе Бела и Блиса звучали нотки удивления. Она сообщила, что действовали явно профессионалы, не молодежь, от которой ломятся вооруженные силы имперских осколков, а именно ветераны, с большим опытом полевой и оперативной работы. По опыту я могу вам сказать, джедай Скайуэкер, это неспроста. Если предыдущие годы мы наблюдали за тем, как имперцы грызутся друг с другом, а уровень их военной подготовки скатился до разбойников из внешних территорий, то сейчас кто-то явно взялся за их муштру. Я бы даже назвал все эти нападения, сенатор снова указал на голограмму, нисколько носит характер устрашения и нанесения ущерба новой республике, сколько позволяют имперцам вновь поверить в свои силы. Они учатся. Чему? Тихо спросил Люк. Побеждать? Также негромко вторил ему сенатор. Я долго, очень долго анализировал данные относительно ударов, которые наносит наш противник. Это, конечно, я видел врагов и поэлегантнее, но та страшная эффективность, с которой он использует свои силы. В такой ситуации, как ни страшно об этом говорить, но новая республика может пасть, не просуществовав и десятилетия. Поэтому вы поддерживаете связи с ботанами. Осторожно поинтересовался Люк. Белый Близ пристально посмотрел на него. Молодому джедаю стало не по себе. Хотите знать суть наших договоренностей с Брейлия? Думаю, мне не будет толка от того, что вы расскажете о своих контактах с посредником. Как можно более дружелюбно улыбнулся Люк. Ведь за всем стоит Фейлия, не так ли? Сенатор снова едва заметно улыбнулся. Вы знаете, что джедаев в Старой Республике боялись из-за приписываемой им якобы способности читать чужие мысли. Ни один джедай не сделал бы чего-то во вред простым разумным, твердо заявил Люк, вспоминая речи Бена Кеноби и магистра Йоды. Палпатину просто нужно было очернить их всех, заставить народ отвернуться от своих защитников. И у него получилось, с грустью произнес бывший карелианский сенатор. Знаете, командный центр не место для подобного рода откровений. Давайте ненадолго прервемся, вам необходимо отдохнуть с дороги, а после мы встретимся в нашей контине и поговорим обо всем предельно откровенно. Идет, говорите так, будто у вашего гостя есть выбор, улыбнулся Люк. Я со смирением буду ожидать встречи, сенатор. Он уважительно поклонился, после чего повернулся и направился к выходу. Вы ведь хотите восстановить орден джедаев, не так ли, джедай Скайуэкер? Донесся ему вслед вопрос. Это дело моей жизни. Сжав в кулак правую, искусственную руку, произнес Люк, повернувшись к сенатору. К сожалению, я лишь в начале пути и мне многое предстоит еще узнать, но уверен, что где-то в галактике еще остались джедаи, или хотя бы их потомки, и нужные мне знания. Пусть не сейчас, пусть через год, два, десять, но джедаи вернутся в галактику. Сенатор помолчал. Люк чувствовал исходящую от него нерешительность. Скажите, джедай Скайуэкер, словно преодолев некую преграду, поинтересовался сенатор. «Многих из джедаев вы встречали на своем жизненном пути?» «Немногих», — ответил Люк, не покривив душой. «Но были и те, кто пока еще не принял своей судьбы, своего наследия. Уверен, однажды они поймут свое предназначение. На вашем пути не встречались те, кого зовут Гален Марик или Рамката?» — неожиданно спросил карелианец. «Я встречал многих», — уклончиво ответил Люк, не желая раскрывать все свои карты. Но к чему этот вопрос? Они как-то связаны с происходящим? Отвечу на все ваши вопросы чуть позднее, джедай Скайуэкер, с улыбкой ответил бывший сенатор. Но потом, его улыбка слегка изменилась, став более жесткой, потом у меня тоже будет к вам несколько вопросов. Люк выдержал игру в гляделки с командором, после чего еще раз поклонился. Буду ждать нашей беседы с нетерпением, сенатор Белый Близ. Уже на улице, встретившись с солдатом, который сопроводил его ИР-2 до барака, в котором им предстояло заночевать, Люк неожиданно подумал, что проблема, для разрешения которой он отправился на Ньюков, может быть куда как глубже, чем представлял Илья и генерал Мадина, а также, может стать открытием для новых. Тиберос с легкостью парировал выпад вибромеча Фиорина, после чего с нескрываемым удовольствием нанес ему удар одним из своих чеканов плашмя по черепу. Раздался звук ломаемой челюсти, а вместе со сгустками крови из рта и народца вылетели и куски зубов. Со всей души Капер ударил ногой в грудь пирата, отбросив того на пару метров назад. Крутанув в руке оружие, с нескрываемым удовольствием посмотрел на беспомощного врага, прижатого спиной к стене собственной спальни. «Ты хотел встретиться, ним», — процедил тебе раз сквозь зубы, стараясь унять боль от нескольких порезов и колотого ранения в бедро. «Я пришел», — избитый пиратский капитан смахнул рукой кровь с лица, вперев в возвышающегося над нам гиганта, который мог играючи добить его всего одним ударом. «Жалкий подражатель», — ним сплюнул на пол собственной спальни кровь. «Я научил тебя всему, что ты знаешь, а ты пришел в мой дом, привел с собой имперцев, и все ради мелочной мести за то, что посидел в каталажке пару недель». Тиберос расхохотался. «Ты так и не веришь в то, что происходит, ним», — поинтересовался он. «Твоя банда уничтожена. Штурмовики захватили твою крепость. Имперцы осадили и взяли штурмом твои базы. А все твои нычки и укрытия в этой системе уже либо найдены, либо вскоре будут обнаружены. Дело твоей жизни уничтожено и больше никогда не возродится. Но это все жмых», — признался он. «Пусть твою организацию уничтожил не я, но твоя смерть». Гигант перевернул оружие так, чтобы косое лезвие упиралось прямиком в горло врага. «Она будет на моих руках. Видишь эти чеканы?» — поинтересовался он. «Капитан ним». Фиорин молчал, но по взгляду его глаз стало понятно, что оружие он узнал. «Мне не исполнилось еще и 20, когда ты убил моего отца», — поведал Тиберос. «Напал на корабль, на котором он летел вместе с моей мамой и нерожденным братом. Ты убил их, резал, колол, крушил черепа и кости. Ты помнишь, как убивал их?» Острая заточка клинка прорезала кожу Фиорина на горле, и кровь полилась из нее крупными каплями, собирающимися в ручейки. «Думаешь, ты хоть как-то упростил мне понимание того, чьим варварским отродьем ты являешься, Тибби?» Оскалился ним, продемонстрировав ряды раскрошенных и выбитых зубов. «Нет, ни в малейшей степени. Тебе распочувствовал, как в нем закипает ярость. Мерзавец смеет насмехаться над ним. Огонь полыхал внутри его тела. Тот самый, которого Иман просил сторониться и никогда ему не поддаваться. Темная сторона, да, плевать. Я сын Рысинг, тупое ты создание», — прорычал Тиберос, взмахнув чеканом. На лице Нима появились следы работы мысли, а затем глаза расширились. «О, вижу, ты понял», — расхохотался Тиберос, наслаждаясь исходящим от противника смятением и испугом. «Нет», — прошептал Ним, — «нет, не может быть. Она же сказала, что ребенок умер. Как видишь», — Тиберос наслаждался криком Фиорима, когда вонзил чекан в стену рядом с его головой, отрубив тому сразу несколько головных отростков. Ним выл от боли, попытался подняться на ноги, но был отброшен назад с такой силой, что вместе его контакта со стеной по штукатурке побежали трещины. «А ведь я только подумал об этом», — мелькнула на задворках сознания мысль Капера. «Я жив, Ним. Я побил и унизил тебя один раз, и разделался с тобой снова. А говорят, что Фиорин с годами становится только сильнее. Вот только я сильнее тебя», — констатировал Тиберос. «Смотри мне в глаза», — приказал он, поднимая голову пирата вторым чеканом. По лицу пирата пробежала волна боли, и Тиберос каким-то неизвестным доселе чувством ощутил, что Ниму не просто больно. Он не просто проиграл эту битву и войну, он уничтожен, морально, а сейчас будет и физически. «Твоя голова будет висеть над воротами моей крепости и напоминать всем о том, насколько ты жалок и слаб, Ним. Смотри на меня». Он ударил пленника по лицу. «Смотри так, как смотрели мои родители, когда ты убивал их. Смотри с мольбой, проси пощады». «Все не так», — только и успел произнесли Ним, но Тиберос уже не слушал его, отбросив в сторону чекана и принявшись месить тело и лицо противника своими тяжеленными кулаками. И после каждого удара живого места на лице Фиорина становилось все меньше, а жар в груди распалялся. И становилось так хорошо, так прекрасно, что внезапно все это оборвалось. Столь стремительно, что Капер даже растерялся и упустил тот момент, когда превращенное в отбивную тело капитана Нима проскользнуло мимо него, словно кто-то дернул его за ноги. А ощущение, он испытывал его прежде, когда разговаривал с гранд-адмиралом в самый первый раз. Его отрезали от силы. Обернувшись, Тиберос посмотрел на отряд стоящих позади него штурмовиков, один из которых вкалывал пирату порцию бакты. Как они вообще тут оказались? Зачем им вообще сдался этот мерзавец? Нет, рявкнул Тиберос, оглядываясь в поисках оружия. Схватив чекан, сжал его в руке, готовый броситься на всех девятерых. Но щелчки снимаемых с предохранителей бластерных винтовок заставили его остановиться. «Ним, моя добыча», спросите у Трауна. «Приказ исходит от меня», произнес имперский командующий, стоящий в дверях. На его плече покоилась какая-то ящерица. Но странным было другое. «Что за шутки, гранд-адмирал?» прорычал Тиберос. «Вы обещали отдать мне его, и вы получите свою месть, капитан», пообещал имперец. «Но сперва я попросил бы вас выслушать кое-кого. Введите». Послышались шаги, характерные для имперских штурмовиков. Вот только были тут не только они. Четверка куколок лишь конвоировала еще одного разумного, очень хорошо знакомого разумного, чей образ он помнил и всегда носил в сердце. Чекан выпал из ослабшей руки и со звоном приземлился на мраморный пол спальни Нима, прямиком в кровавые следы недавней битвы. «Мама!» — не своим голосом выдавил Тиберос, вглядываясь в раздраженно оглядывающуюся вокруг Арусинг. Глава 26. Основы выживания. Появление внеочередной прады произошло по причине появления 2600 лайков под первым томом ГА. Помните, друзья, ваши лайки ускоряют выход новых глав. Желаю всем приятного прочтения. Это уже начинает превращаться в Санта-Барбару, мелькнула в моей голове мысль после того, как бравый капер, гроза всех окрестных логистических поставок новой республики, капитан Тиберос, снял с лица маску и явил присутствующим свой явно обескураженный лик. Но как же, промямлил он, Ним ведь хвастался, что убил тебя, мама. Ну, хорошо хоть Росинг не подвела и не бросилась на грудь своему мальчику, иначе бы я точно начал плеваться от этой семейно-слезливой истории, даже несмотря на то, что выбился бы из роли. Этот скот бы никогда меня не пришил, прошипела та, наградив лежащего на полу пирата полным ярости взглядом. Наверняка приложила бы чем-нибудь особо тяжелым, если бы могла, но вот два отряда штурмовиков, находящиеся рядом, действовали на нее отрезвляюще. Видать, решил, что живой я принесу ему больше пользы в качестве трофея. «Возможно», — произнес Тиберос, в голосе его звучало отвращение. «Как, все, не будет слезливых обнимашек по случаю воссоединения семьи? Нет, точно, ну, слава богу, или силе. В чем настоящая причина того, что капитан Ним напал на корабль, на котором вы передвигались?» Задал я единственный интересующий меня на данный момент вопрос. «Тот, кто хочет убить женщину, выбравшую другого мужчину, убивает ее, но не держит несколько лет в плену рядом с огромными сокровищами. Что делает известную джедаю Эйманду и капитану Тиберосу историю о смерти родителей последнего не такой уж и правдоподобной?» Арасинг, тряхнув темно-рыжим хвостом волос, посмотрела на меня с нескрываемой ненавистью и отвечать не стала. Не нужно было быть джедаем, чтобы видеть застывшее на ее лице раздражение, вперемешку с высокомерием и надменностью. «В карцер ее», — распорядился я. Тиберос дернулся было на выручку матери, но тут же был остановлен бойцами четвертого отряда. Наемник скрежетнул зубами, сжав кулаки. Некоторое время он соображал, сможет ли выстоять один против девяти штурмовиков, и совершенно определенно не знал о телохранителях, меня сопровождающих. Что ж, лично я уверен в одном. В случае его прямой атаки, Рукх и пара клонов Тиерса не оставит от него и воспоминания. Посмотрим, что решит сам капер. Гранд-адмирал Траун, обратился он ко мне. Что ж, переговоры в такой ситуации, лучшее решение. Хорошо еще, что меня избавили от слезных упрашиваний. Я прошу освободить ее. Сразу же, как только будет получена необходимая информация, ответил я, смотря ему прямо в глаза. Мужчина все еще пылал гневом, но понимал, что ситуация лично для него не выигрышная. Конфликтом он ничего не добьется, а вот сотрудничество вознаграждается. «Но ведь это наши личные проблемы», — заупрямился Тиберос. «Семейные. Последняя отчаянная попытка. Он уже смирился с неизбежным, так что проблем не будет. Последствия своего знакомства с Рукхом и его ножами Тиберос прекрасно помнит и знает, что второго шанса уцелеть, пойдя против меня, уже не будет. Я склонен думать иначе», посмотрев на то, как штурмовик-медик заканчивает обработку раз капитана Нима, скомандовал: «Этого тоже доставьте на Химеру. Сообщить дознавателям о его прибытии и провести полный допрос. Список вопросов предоставит капитан Пеллион. Вы забираете и его». Руки Тиберос сжались в кулаки вновь. По лицу пробежала гримаса ярости. «Вы обещали, он убил моих роди, моего отца. Ах, ну да, как я мог забыть?» Капитан Ним ответит на интересующие меня вопросы относительно своей работы с Грандмаффом Таркиным и будет передан вам, как и было обговорено, ответил я, не раньше. Могу заверить, что много времени это не займет. «Как скажете, гранд-адмирал», зыркая глазами во все стороны, ответил Тиберс. Он все еще раздражен, вероятно, хотел сам вызнать у Нима пару-тройку секретов. «Ничего, перебьется. Какими будут приказания? Штурмовые легионы при поддержке тяжелой бронетехники и других подразделений проводят зачистку наземных баз пиратских банд, базирующихся на Лаке», напомнил я. «Ваше знание местности может им пригодиться». «Слушаюсь», — ответил тот. Помолчав, он поинтересовался. «Вы обнаружили сокровищницу Нима?» «Да», — не стал кривить душой я. Теперь понятен его вопрос и интерес к Ниму. Вероятно, у того имелась и более частная сокровищница. «После завершения кампании в системе Картак, с учетом ваших заслуг и прегрешений, будет определен размер вашего вознаграждения в снабжении интересующей меня информации». «Намек понят, гранд-адмирал», — ответил Тиберс, поднимая с пола чекан и вырывая второй из стены. Обтерев их о постельное белье спальни, он забросил оружие себе за спину. «У меня тут возникла одна мысль. Вы ведь хотели завоевать сердца местных жителей?» «Предположим», — согласился я, краем глаза отмечая, что из-за моей спины появился Рукх, расположившись так, чтобы перекрывать возможную линию атаки со стороны Капера. «Что вы предлагаете?» «Готов поспорить, что сейчас он пытается в моих глазах показать свою полезность и лояльность, ради того, чтобы вызволить свою мать побыстрее из-за стенков Химеры. Что ж, он будет разочарован. Взять побольше пленных из числа пиратов», — произнес он, «а затем объявить об этом и призвать местных дать показания против каждого из них, а потом устроить массовую казнь. Уверяю, если вы после этого еще и наведете на планете порядок, выследив и уничтожив местных мелких гангстеров, да начнете поставлять сюда продукты питания, здесь каждый первый захочет погнуть спину на ваших заводах. Но только, если будут видеть, что вы казните всех, кто так или иначе портил местным жизнь». «Благодарю за идею, капитан Тиберс», — сухо ответил я. Иными словами, он пересказал мне мою же идею. Слова лейтенанта Крибай приправил парой выдумок, возможно, частью своего собственного плана, который вынашивал для захвата территории Нима. И это я должен был оценить, с каких пор стандартное правосудие возводится в ранг особо ценных идей. Впрочем, для пирата и наемника это может быть и откровение. А сейчас, возвращайтесь к выполнению текущих задач. Как прикажете, гранд-адмирал. Капер вернул на лицо маску, после чего молча прошагал на выход, минуя двух императорских гвардейцев. Проводив его взглядом в дальнюю часть крепости Нима, я повернулся к сержанту Тейнха 0297. «Обыщите здесь все», — распорядился я. «Все тайники, если они имеются в покоях Нима, должны быть вскрыты. Такие как пиратские короли, либо хранят свои самые ценные безделушки под рукой, либо в особо ценном месте. Эту информацию из Нима мы, без сомнения, выбьем. Но и подкрепить собственными изысканиями никогда не помешает. С тех пор, как Сергиус последний раз имел дело с таможенной службой с Луисвана, здесь многое изменилось. Впрочем, неудивительно, учитывая тот факт, что в Галаните, с его подачи, поплыли слухи о том, что ботаны участвуют в махинациях с вооружением ранее демилитаризованных звездолетов флота Новой Республики. Слуисван оказался в центре скандала, от которого не так-то и просто отмыться. Неудивительно, что здесь объявились правоохранители с Карусанта, и, как следствие, ужесточились процедуры проверки в космопортах. Но самым неприятным было то, что республиканцы принялись шерстить недавно прибывших на планету из станций разумных. Конечно, этого следовало ожидать, если б действовали имперцы. Но за республиканцами он такого в прошлом не замечал. Что ж, похоже, эти ребятки учатся быстрее, чем предполагалось. Ну что ж, поиграем по их правилам. Все равно ничего не докажут. Сергиус сидел в кабинете служащего космопорта, всячески изображая из себя провинциального тупицу, крайне заинтересованного проявленным к нему вниманием. Напротив сидел сотрудник какой-то из спецслужб Новой Республики, занятый последние полчаса тем, что изучал его личное дело и проездные документы, хранящиеся в базе данных космопорта. Сергиуса особо не волновало то, что там могли подумать не местные специалисты. Его легенда была обставлена так, что к ней невозможно было подкопаться. Хотя, Признаться, операция подзатянулась. Со скуки Сергиус вычислил несколько схем контрабанды и реализации государственного имущества, которые использовали местные таможенники, но сообщать о них правоохранителям, конечно, не спешил. В частности, по той причине, что оказался изначально практически прав относительно своей подружки из таможни. Сперва он думал, что та использует неучтенное вооружение для передачи преступникам. Затем, получив оповещение от командования о действиях ботанов, сфокусировал свое внимание на уходящих грузах и понял, что знакомая таможенница отправляет военное имущество с его, а возможно и других складов, по совершенно разным направлениям, как по официальным каналам поставок флота, так и в обход их, ботанам. Для какой цели потребовалась подобная двойная бухгалтерия, он не знал. «Пока что, с вашим идентификатором, похоже, все в порядке», — заявил республиканец, прекращая изучать данные на компьютере. И для чтения такого куцого досье этому разумному потребовался битый час. Учитывая, что проверка на подлинность не занимает много времени, можно предположить, что все остальное время он либо просто скучал, либо тянул до конца рабочей смены. «Вы ведь работаете на складах, Агась», — энергично закивал головой Сергиус. «Ничего подозрительного не замечали в последнее время?» — поинтересовался у него республиканец. «Ну, началось. Спецслужбы новой республики работают по имперским методикам вербовки. Серьезно, сейчас же, вне зависимости от ответа Сергиуса, этот парень будет задвигать тому про угрозы, внешние и внутренние, что подстерегают молодое государство на каждом шагу». «Так я ж откуда знаю-то?» – пожал плечами Сергиус. «Я ж пришел на работу, сел за пульт, работаю. По сторонам не гляжу. Если что-то и происходит на улице, я ж не вижу. Опасности могут быть везде», – многозначительно сказал республиканец. «Например, на вашем складе никогда ничего странного, отличающегося от привычного порядка действий, не происходит. Так это ж, работа-то однообразная», продолжал изображать деревенщину Сергиус. «Мне бумажки принесли, я груз отдал. Груз привезли, я бумажки оформил. Чего-то странного-то тут может быть? Недалекие разумные – это самая распространенная категория внештатных доверенных лиц, которые поставляют оперативникам основной объем информации. Их легче всего завербовать, сыграв на тех или иных слабостях или пороках. Следующие пару вопросов дадут Сергиусу понимание, задает их республиканец для галочки, чтобы отразить в рапорте имитацию бурной деятельности, или в самом деле намеревался завербовать работника склада. «Вам лучше всего знать», — намекнул оперативник. «Вы ведь профессионал в своей сфере». «Так это ж, конечно», — горячо подтвердил Сергиус. «Знал бы ты, республиканец, насколько точно ты угадал. Никто лучше меня не проводит инвентаризации». «Конечно, конечно», — поспешно согласился с ним республиканец. «Но, вы же должны понимать, что в свете последних событий, когда империя угрожает новой республике, каждый ответственный гражданин должен быть настороже и посильно помогать спецслужбам». «Так, серьезно, имперские наставления по вербовке агентов и осведомителей?» «Да, конечно, конечно, надо побеждать», — ответил Сергиус, возбужденно размахивая руками, как типичный деревенщина, который не в состоянии справиться с собственными эмоциями. «И имперцы уже совсем в край надоели. Надо это, короче, вломить им, вот прям вот взять и как следует настрелять, чтоб больше никогда-никогда. Вооруженные силы новой республики как раз и борются с этой проблемой», заверил его республиканец. «Да ну», чуть было не поинтересовался Сергиус. «Судя по новостям в Галаните, именно что дают прикурить именно республиканским военным объектам». «Это ж правильно», горячо закивал головой имперский агент. «Поэтому я и пригласил для встречи вас, хотелось просто рыдать от того, что он слышал. Сейчас ему повторят про его особенности и исключительность. Каждый гражданин новой республики должен быть настороже, ведь враги бывают не только на полях сражений, но в глубоком тылу. И только бдительность таких профессионалов своего дела, как вы, поможет нам их выявить. Без вас и таких же ответственных граждан, как вы, новая республика попросту погибнет. Туда ей дорога», мысленно пожелал Сергиус. На деле же он захлопал удивленно глазами. «Так это, я ж говорю, на складе все нормально», он сделал вид, будто сбит с толку. «Ну, все, что от меня зависит, конечно, в этом никто не сомневается», добродушно улыбаясь, заметил республиканец. «Но вы должны знать, что наше руководство выбрало вас». «Выбрало», Сергиус изобразил крайнюю степень удивления. «Именно», подтвердил республиканец. Видите ли, нам поступила информация о том, что с вашего склада не все оборудование военного назначения поступает обратно на военные корабли Новой Республики. Так это, захлопал глазами Сергиус, в том, что они сумели узнать о том, что именно он выпустил в Галанит информацию о тайных каналах поставок республиканского оружия Батаном, координатор не верил, слишком хорошо спрятаны концы этой мутной истории. Куда ж оно тогда девается? Вот и нам хотелось бы это знать, понизил голос республиканец. В его глазах появилась дюрасталевая жесткость, что не вязалось с его поведением, физиогномикой и вообще характером общения. Этот человек пытался запугать его, не имея достаточных доказательств. Каким образом с вашего склада пропадает военное имущество? Так, срочно разыгрываем оскорбленную невинность, потому как вопрос в самом деле интересный, и судя по всему, он не особо-то и связан с нелегальным каналом поставок для батанов. Очень интересно, у меня на складе все в порядке, надул губы Сергиус, ящик к ящику, все, что заходит, то и выходит, я никогда не ошибаюсь. Коллега некоторое время смотрел на него уничижающим взглядом, после чего сделал вид, что смягчился. «Дело не в вас», – поспешно заговорил республиканский агент. «Вы были проверены и неоднократно, никогда не были замечены в преступных деяниях, да и на склад вы пошли по предложению работников таможни. Но странным делом, после того, как вы туда попали, начали пропадать военные грузы, турболазеры, лазеры, системы сканирования и связи, дефлекторы. Как интересно, учитывая, что сам он этим не занимается, то остается с ним немного возможных соучастников, это начальник склада и таможенница, которая Сергиуса на этот самый склад и устроила, потому что первый изготавливает и подписывает коносаменты на грузы, путевые листы и накладные, а вторая, контролирует их приемку на склад, ставит свою подпись на каждой печати и наблюдает за последующей отгрузкой, подтверждая, что печати в самом деле подлинные и контейнер не вскрывался.